Глава первая. «Ай, больно же!» Я дернул руку, но снова кто-то сильно укусил за предплечье. «Ну, держитесь, суки!» Рывком поднявшись, я снова повалился на землю, схватившись на этот раз за голову. Головокружение было такое, что перед глазами замелькали вертолеты. Сбоку послышались какая-то возня и недовольное квахтанье курицы. Довольно болезненный укус в колено заставил открыть глаза, чтобы определить, кто же меня грызет, и по возможности отомстить обидчику. Мысли вяло текли в голове и никак не могли сложиться во что-то дельное. Похоже, что нас чем-то накачали, и, скорее всего, с помощью газа, потому что мы точно с цесаревичем ничего вместе не ели и не пили, чтобы предположить, что нас опоили. «Что произошло? Где мы?» Я медленно повернул голову и посмотрел на цесаревича, садящегося на землю рядом со мной. Он так же, как и я, держался за голову, но умудрялся при этом осматриваться по сторонам. Никого, кроме Дмитрия, я не увидел. Интересно, кто все-таки меня кусал, воспользовавшись бессознательным состоянием? Не цесаревич же Дмитрий сошел с ума, чтобы начинать таким интересным способом приводить меня в чувство. К тому же, судя по всему, он сам только что очнулся. Я несколько раз моргнул, убирая появившуюся перед глазами пелену. «Ты у меня спрашиваешь?» Вот прямо сейчас мне было не до политесов. Мы явно не на земле возле гаража валялись, где нас вырубили, и что-то мне подсказывало, что это именно из-за Дмитрия мы оказались в таком незавидном положении, потому что не представляю, что за ценность может быть у молодого имперского графа, к тому же у врача, чтобы придумывать подобную схему его устранения, да еще и великого князя прихватывать. Вот только это точно устранение? Почему нас тогда просто не убили? Тем более, что увозить нас пришлось очень быстро. Сомневаюсь, что кровавая расправа возле больницы Вакумова не привлекла бы постороннего внимания. Может, портал быстренько организовали и нас в него запустили? Но почему все-таки не убили? В порталы трупы можно было закинуть, так даже возни меньше было бы. Квахтание с другого бока усилилось, и мне на колени заскочила раздувшаяся мурмура. Грозная курица выглядела раза в два больше, чем была на самом деле. Я опустил руку и погладил ее по встопорщившимся перышкам. На этот раз успел отдернуть руку, которую злобная тварь попыталась заклевать. Так вот, кто меня кусал. Мой фамильяр меня таким вот образом в сознание приводил. Довольно жестко, зато, надо сказать, эффективно. «На суп пойдет», — кашлянув произнес Дмитрий. «Смотри, какая упитанная курочка». Мурмура перевела на него взгляд, полный злобы и нарастающей с каждой секундой ненависти. Распушившись еще больше, эта дрянь попыталась атаковать цесаревича, но я успел ухватить ее за хвост, чуть перья оттуда не повыдергивал, но сумел остановить. Выдержкой великий князь обладал феноменальной, даже не дернулся, когда это исчадье поперло на него, только пристально смотрел на нас со все больше разгорающимся интересом во взгляде. Развернув курицу к себе, я посмотрел в ее глаза. Сейчас, когда я был настроен решительно, она это поняла, поэтому перестала вырываться, и у нас установился вполне устойчивый канал связи. Через этот канал я попытался мысленно вдолбить в куриные мозги, что одно дело назвать цесаревича на «ты», и совсем другое пытаться на него напасть и покалечить. В этом случае нам лучше здесь сдохнуть и не возвращаться. Мурмура внимательно меня слушала, не отводя взгляда злобных черных маленьких глаз. Я снова, как и в прошлый раз, когда смог установить связь, увидел в них свое отражение. Жаль, что канал связи получился односторонним. Было бы любопытно узнать, что эта пернатая гадина обо мне думает. «Какая агрессивная!» Дмитрий усмехнулся, поднялся на ноги, придерживая голову рукой. «Ну, красотка, чего уж там, да и фамильяр очень сильный. Редко кто может перемещаться в пространстве за хозяином. Только обличие довольно странное. Обычно это кошки или собаки. Думал, что у княгини Гнедовой оригинальный фамильяр, но благодаря тебе этот бесполезный и не обладающий даже третью силы твоей курицы варан больше не будет портить жизнь окружающим». Он тихо рассмеялся, глядя на мое выражение лица, когда до меня дошло, что Дениска приговорил тем деревом не просто домашнего любимца, а фамильяра княгини. За такое он, то есть я, еще легко отделался, если учесть, что Гнедова никакого отношения к моей ссылке не имела. Цесаревич поморщился, прикоснувшись к вискам, и с серьезным видом принялся осматриваться, не делая больше резких движений. Курица, внимательно выслушав и мою мысленную речь, и речь цесаревича, внезапно гордо задрала голову и принялась вышагивать перед ним, явно красуясь, принимая такую своеобразную похвалу от наследника императора. «Нет, ну охренеть!» — я глухо заржал. «Скажи, есть хоть одно существо женского пола, которое не пало бы жертвой твоего высочества?» Помогая себе руками, я поднялся и встал рядом с ним. «Да, есть одна», — рассеянно проговорил Дмитрий. «Ей почему-то сильно не понравилось, что я высочество. Так не понравилось, что она даже перестала со мной разговаривать». Он покосился на меня. «Это твоя сестра, Денис». «О как!» — я развернулся к нему. «Почему-то я так и подумал, что вы знакомы». «Ну, Ольга, ну, актриса. Она ведь почти убедила мать, да и нас с отцом, что просто приглянулась тебе на балу, и что до этого в глаза наследника престола не видела. В последнее мы, естественно, не поверили, но вот в остальном сестренка была вполне убедительна. Бал — это было последнее место, где я мог добиться хоть чего-то, сохраняя остатки гордости. Я был слишком жалок?» — спросил он. Я же медленно сосчитал до 10. «Он что, надо мной издевается?» «Где мы?» Я не стал отвечать на идиотский вопрос цесаревича и вместе с ним принялся осматриваться по сторонам. Поле какое-то, неподалеку дорога. Но дорогой давно никто не пользовался, она уже начала зарастать травой, хотя я прекрасно видел наложенные на нее заклятия сохранности. Но одуванчики и через такие заклятия пробиться могут. Я лично видел, как они на земле после адского пламени вылезали. Вот же живучие цветочки, хуже крапивы, которой тут вроде бы не было. Скорее всего, она и не росла здесь никогда, поэтому и не расплодилась. Так, а вон там что торчит? На какой-то замок похоже». «Матерь Божья!» — я повернулся к Дмитрию. «Мы на мертвой пустоши. Вот же твари!» И он сплюнул на землю, сжимая кулаки. «Где?» Я снова осмотрелся по сторонам. «Не похоже как-то на жуткое место, которое стороной все обходят. Травка вон зеленая, лесочек неподалеку, птички поют. Замок опять же. Птички, кстати, поют вполне себе задорно, переходя на какой-то рык вперемешку с вороньим карканьем. Но подобное можно встретить и в других местах, не обязательно в мертвой пустоши. Наверное. Я так думаю». «Я изучал эти земли, они все-таки нам принадлежат». Дмитрий прикрыл глаза рукой. «Сюда военный дирижабль запускали, чтобы съемку местности сделать. Вон тот замок, судя по очертаниям, замок Ива. Самый первый от Аввакумова. Это примерно в 100 километрах от границы Аввакумовского куста». «Что я могу сказать? Охренеть вашу мать!» Я аж подпрыгнул от возмущения. «Так, у меня несколько вопросов. Кто тебя так сильно ненавидит? Причем здесь я? И почему нас тут выкинули, а не убили?» «На первый вопрос я не знаю ответа». Дмитрий потер лоб. «Если бы знал. Скорее всего, кто-то из охраны замешан, но здесь разбираться надо, с наскока не взять. Самое главное сейчас — это как-то выжить и выбраться из этих проклятых земель». «Охрана — это полбеды, обычные исполнители», — поморщился я. «Тут нужно знать хотя бы приблизительно, кто заказчик и идейный вдохновитель, чтобы знать, на что он способен. Если знаешь, насколько он силен, то можно предположить, чего от него можно ждать хотя бы теоретически». Я пристально посмотрел на цесаревича, который только задумчиво пожал плечами. «Можешь выбрать любого жителя Российской империи и указать на него. Мне-то откуда знать, кому именно я так насолил?» «Так, ладно. Почему нас сразу не убили?» Я почувствовал, как у меня на лице заиграли желваки. «Потому что определить, что кого-то убили, особенно если этот кто-то наследник престола, очень легко», — ядовито ответил Дмитрий. «Существуют способы, знаешь ли. А так, пошли два идиота в мертвую пустошь, даже охрану не взяв с собой, да и сгинули там. Отыскать заплутавших парней в этом месте практически невозможно, даже если один из них императорских кровей. Давай говорить откровенно, шансов у нас мало. Я не говорю, что их совсем нет, и постараюсь очень дорого продать свою жизнь. Вот только у нас нет оружия, а магия далеко не всегда может помочь». «Не люблю оружие», — буркнул я, переводя взгляд на замок. «Так, что мы имеем? А имеем мы самое главное, оно же основное. Я демон, вашу мать. И не просто тупак из Легиона, а демон Перекрестка. Да неужели я не смогу договориться с мощной и оттого разумной нежитью, если она в замке обитает, или уничтожить менее мощную и оттого безмозглую? Ну или можно будет пойти с козырей, правда, заметать следы придется очень тщательно, играть с памятью заказчика и применять уже поистине виртуозные штучки демона далеко не третьего уровня. Не с бомжем же в подворотне сделка заключается. Сделки такого уровня Асмодей лично отслеживает. Но если прижмет, на крайний случай у меня есть Мурмура, а у цесаревича желание поторговаться. Ведь не просто так он о стоимости своей жизни заговорил. Это, конечно, крайние меры. Если совсем прижмет, потому что так сильно рисковать все же не входит в мои планы. Как не входит в мои планы торговаться с ним за душу. Зачем моей сестренке мужик без души, да к тому же будущий император? Вот в этом конкретном случае согласен, оружие добывать придется. Что нас может здесь ждать? После небольшого раздумья, во время которого установилась полная тишина, проговорил я. «Не знаю». Дмитрий передернулся. «Пару раз при съемке вроде бы химеры попадались, но никто в своем уме сюда не лезет и не исследует эти проклятые земли. И что значит, нам придется оружие добывать? Как это?» «Замок, как ты его назвал? Ива, кажется. Ни за что не поверю, что в этом замке нет ни единого ржавого меча или кинжала». Я задумался. «Химеры — это плохо. А то, что всего пару раз попались при съемке, это хорошо. Ну что, пошли?» «Пошли», — решительно кивнул Дмитрий и сделал первый шаг в направлении замка. «Все равно в ту сторону идти». «Как нас сюда забросили?» Я встал рядом, и мы двинулись по дороге, осторожно озираясь по сторонам. Мурмура обскакала нас несколько раз и в итоге пристроилась с другой стороны от цесаревича. Шла бодро, от нас не отставала. И было не совсем понятно, она там идет, потому что Дмитрий ей понравился, или же курица вняла моим предостережением и теперь организовала такую вот охрану самого ценного члена нашего маленького отряда. Но не может же быть такого, что она просто хочет находиться от меня как можно дальше. Сама же поперлась следом за мной. Цесаревич не отвечал, и я повторил вопрос. «Как мы сюда попали? Порталом?» «Я не думаю». Он действительно выглядел задумавшимся. «Здесь какая-то аномалия. Невозможно пробить прокол в пространстве. Да и в целом какие-то барьеры по всему периметру пустоши. Они, кстати, и нас защищают, не позволяют тварям, населяющим эти земли, вырваться отсюда. Так что нет, не порталом. К тому же бессознательное тело нельзя в портал закидывать, можно запросто убить человека». «А прямое убийство не входило в планы этих козлов», — пробормотал я. «Так что нас, скорее всего, сюда привезли. Если двигаться быстро по дороге, то это вполне можно провернуть», — подтвердил мои догадки цесаревич. «Значит, пока мы валялись в отключке, нас привезли и бросили чуть подальше от первого замка. И не побоялись же, гады. А курица? Как сюда моя курица смогла переместиться?» «Так она же фамильяр», — Дмитрий удивленно посмотрел на меня. «На фамильяров обычно различные запреты на перемещение не действуют, если они в принципе могут перемещаться вслед за своим хозяином». «А обратно с помощью фамильяра переместиться нельзя?» «К сожалению, это так не работает. Фамильяр может перенестись к хозяину, а от него нет», — ответил цесаревич, все еще не скрывая удивления от моих вопросов. «Какая все-таки несовершенная эта шутка, оказывается?» Я почувствовал на себе взгляд Мурмуры после моих слов и решил больше не развивать эту тему. «Это у меня первый фамильяр, и все, что связано с подобной живностью, я познаю в процессе общения, так сказать». Впереди на дороге что-то блеснуло. Я нахмурился и неосознанно призвал дар. Краем глаза заметил, как руки великого князя окутало какое-то туманное марево. Интересно, что он решил применить. Но ответ на этот вопрос я скоро узнаю. А вот то, что он вполне нормально отреагировал на мое неформальное общение, это вообще... У меня слов нет. У этого типа есть хоть один недостаток, кроме сомнительно заниженной самооценки. «Да, мы плавно подошли к моему последнему вопросу. Причем здесь я? Нас же, похоже, намеренно в одном месте собрали с целью избавиться от обоих». Я снова покосился на сосредоточенного Дмитрия. «Сдается мне, что причина в Ольге. Ты имеешь на сестренку далеко идущие планы? И поэтому старший брат и наследник рода из этих планов попал под раздачу за компанию с тобой?» «Нет, не может быть». Он запнулся, а после того, как витиевато выругался, добавил с неохотой. «Возможно. Я встретился с Ольгой полгода назад, когда мы попали в одну большую компанию. Это произошло в парке. Мы гуляли, и как-то так получилось, что меня представили ей просто как Дмитрия. Ольга еще не выезжала в свет, а моих изображений в прессе очень мало. Не люблю шумиху вокруг себя. К тому же я совсем недавно вернулся из поездки по империи. Меня не было в столице несколько лет. Мы с Ольгой виделись в последний раз, когда я был нескладным подростком, а она в то время была совсем еще дитя». «Понятно, она тебя не узнала, да и ты узнал ее с трудом, но оценила прелестное личико и изящные формы, и змеиный язычок». «Она прекрасная девушка», — перебил меня Дмитрий. «Очень красивая, остроумная, я... Она мне очень понравилась. Потом мы пару раз встречались уже наедине. Все пристойно, не хмурься. Я уже сказал, что не причиню Ольге вреда. Но потом кто-то очень умный просветил ее насчет меня, И все закончилось. Она меня избегала, даже в парк на прогулке не выезжала. Этот проклятый бал. Я все испортил, да? Подожди. Я остановился и даже прищурился от удовольствия. Дай мне насладиться моментом. Я так рад, что не ошибся. Ты идиот. Какого лысого черта ты не зажал Ольгу в угол и даже ни разу не поцеловал? Не потискал, не показал, что она тебе действительно нравится. Я даже не представляю, что моя сестренка, способная на качественную подставу, достойную будущей императрицы, могла подумать. Когда мы вернемся, я тебя с коллегами обследую с ног до головы. Мы заглянем тебе во все отверстия. И я попрошу психиатров как следует покопаться у тебя в мозгах. Потому что подобная порядочность — это ненормально. Это какая-то жуткая патология. И я просто обязан тебя вылечить. Я же все-таки врач. Это не смешно. Дмитрий поджал губы. Значит, я оказался прав в своей догадке. А все слухи относительно цесаревича — это всего лишь слухи. Не может он быть таким, как его описывала мать, со всеми, кроме девушки, которая, как он говорит, ему нравится. Такого просто не бывает. «Нет, это не смешно, потому что такой император на троне — это страшно», — рявкнул я. «Ничего, мы тебя вылечим, не переживай. А начинать расследование нужно с единственного вопроса. Кому ты сказал, что собираешься сделать предложение Ольге Давыдовой? Ты ведь планировал сделать предложение, не так ли? И со мной поэтому хотел встретиться и поговорить». Дмитрий сдержанно кивнул. «Отлично. И кто у нас такой умный, первым понял, что род Давыдовых скоро перепрыгнет пару десятков ступеней социальной лестницы? И самое главное, ты сказал о своих планах отцу?» «Я сказал ему на балу». Дмитрий отвернулся. «У меня в плане выбора спутницы жизни есть определенная свобода. Конечно, я не могу жениться вообще на любой девушке, но дочь графа Давыдова — вполне подходящая партия. Ты же в курсе, что твоя мать является троюродной племянницей моего отца?» «Ого! А моя мать-то, оказывается, самая настоящая принцесса. Не просто так князь Буйнов хотел свою Лизу за меня отдать». «Конечно, в курсе», — быстро ответил я. «Но не говорить же Дмитрию, что я в своей родословной ни ухом, ни рылом». «Он не стал меня отговаривать. Сказал, что познакомился с тобой, и ему не показалось, что сестра такого типа может не справиться с ролью императрицы». «Похоже, тот, кому ты растрепался, не знал об этом разговоре», — добавил я задумчиво. «Интересно, что именно в моем поведении натолкнуло на подобные мысли императора. Скорее всего, ничего из ряда вон выходящего. Просто нужно было отцу применить хоть какой-нибудь аргумент, который заставил бы сына задуматься о его выборе. Во всяком случае, твой отец точно не был в курсе твоего увлечения. Иначе наш с ним разговор был бы составлен по-другому. Он бы попытался...» «Ох, ни хрена себе!» Я остановился, уставившись на стоящий довольно далеко автомобиль. Именно он поблескивал на солнце, привлекая наше внимание. Передние дверцы были открыты, и оттуда наполовину вывалились тела, одетые в форму охраны цесаревича. Судя по всему, они были мертвы. «Да, недалеко им удалось отъехать», — пробормотал Дмитрий и принялся оглядываться по сторонам. «Что же их убило? Тела вроде бы не тронуты». «Что гадать-то? Надо посмотреть поближе», — хмуро ответил я, укутываясь всеми щитами, которые знал, включая тот, что шел непосредственно от демонической ауры. Подумав, растянул щиты на Мурмуру и Дмитрия. Если он и заметил что-то необычное, то промолчал. И мы очень осторожно двинулись к машине, замирая при каждом постороннем шорохе.